Он просто был не способен на это. Ему с трудом удавалось указывать ей на те ситуации, в которых она допускала ошибки. Особенно разозлилась она, когда Тео напомнил ей о романе, вышедшем под псевдонимом, об устроенной ею ловушке для критиков, куда ни один из них не попался. Ее план провалился, а ведь Тео тогда предупреждал, что именно так оно и произойдет. Сарказм критиков, обрушившихся на писательницу, оказался более злобным, чем раньше. «Если это не мисс Анжелика Деверелл», — писал один из обозревателей, «тогда мисс Деверелл стоит повнимательнее присмотреться к своему окружению, ибо там притаился некто, превзошедший ее по части абсурдности и допущения путаницы в понятиях». «Секрет был разглашен еще до выхода книги», — заявила тогда Энджел. Теперь она повторила то же самое. «Ее невозможно убедить ни в чем», — решил для себя Тео. Он высказал пожелание относительно того, что ей следовало бы обзавестись литературным агентом, который вел бы все переговоры по практическим вопросам. При упоминании о том, во что это обойдется, она пришла в бешенство и поставила перед ним вопрос о том, не она ли, Анжел Деверелл, является самым продаваемым автором в его издательстве, и намекнула, что в Лондоне есть и другие издательства, даже на той же самой площади. «И идти далеко не придется», — как говорила тетя Лотти. Перед тем, как Энджел собралась уходить, Тео пообещал встретиться с Эсме и обсудить вопрос с иллюстрациями. «Нора пишет Гермионе приглашение на мой прощальный вечер», — сказала Энджел и ушла, оставив Тео наедине с пугающим ожиданием двух мероприятий вместо одного. Портрет был завершен, и Энджел высказала слова благодарности. «Султан» был написан столь реалистично, что у нее возникло опасение, что и ее образ не в меньшей мере соответствует действительности. Каждый раз, одеваясь, она теперь останавливалась и изучала свое лицо в зеркалах трюмо, отражавших ее профиль, иногда ловя свои очертания в неожиданных ракурсах. В портрете недоставало роскоши. Эсме изобразил ее в темной одежде на самом банальном фоне. Простое окно за ней и голая стена только усиливали ощущение одиночества. У него даже появился соблазн нацарапать на темной части холста название «В одиночном заключении». С картины скорбно смотрели две пары глаз, задумчивые глаза Энджел и унылые Султана. Один или несколько критиков уже позднее обратили на это внимание, но в то время все находили портрет отвратительным и бестактным и удивлялись, почему это у Эсме не хватило сообразительности смягчить контуры ее носа, эксцентричность ее одеяния, слегка исправить астигматичный взгляд, и, если уже она сама не желала скрасить собственную бледность, почему он не сделал этого на портрете. Нора открыто выражала свое недовольство. Более никто не осмеливался сказать ни слова. Никаких иных заказов на портреты за этим не последовало.